Я мог бы с тем же успехом вообще не открыть рта. «Миссис Доки покажет вам вашу койку», — сказал доктор и встал. «Я в скором времени еще раз с вами побеседую». Уже в дверях он остановился и добавил. «Кое-кто из пожилых джентльменов, возможно, позволит себе ночью наверху в дармитории некоторые вольности. Они проходят курс сексуальной терапии, и я нахожу подходящими и полезными в их случаях отношения скорее гомо, нежели гетеросексуальные. Но не думаю, что вы обязаны отвечать им взаимностью, конечно, если такого рода контакты не являются для вас естественными. Вам вообще следует как можно меньше осложнять себе жизнь, по крайней мере, некоторое время. Дайте им понять, поделикатнее, что вам это неинтересно, и они вернутся друг к другу». Что я мог ему на это сказать? Немного погодя, миссис Доки показала мне мою кровать в мужской общей спальне. Соседям меня не представили, и сам я тоже представляться не стал. Фактически, хотя с тех пор я и узнал их чуть короче, за те первые 3 дня, проведенные мной на ферме, мы обменялись едва ли дюжиной слов, а гомосексуальных домогательств было и того меньше. Когда я уехал, они дружно перевели дух. Каждый день доктор 2 или 3 раза уделял мне по часу. Он и в самом деле почти не задавал мне вопросов личного свойства. Наши разговоры состояли главным образом из его филиппик в адрес профессиональной медицины, ничего не смыслящих в том, что касается паралича, а также обвинений в мой адрес, ибо состояние мое целиком и полностью было следствием дурного характера и неправильного развития моих умственных способностей. «Вы заявляете, что в целом в ряде ситуаций оказывались неспособны сделать выбор», — сказал он мне однажды, — «а я утверждаю, что эта неспособность только теоретически может быть приписана самой ситуации при отсутствии человека, который делает выбор. При наличии конкретного субъекта подобное просто немыслимо. Но поскольку в вашем случае невозможность выбора все же имела место, винить в этом нужно не ситуацию, а отсутствие субъекта. Возможность выбора есть основа основ нашего существования. Доколе вы не выбираете, вы и не существуете. Все, что мы делаем, ориентировано на выбор и на действие. И неважно, является ли это действие более мотивированным, нежели бездействие, или менее мотивированным. Важно то, что оно бездействию противоположно. «Но почему человек обязан выбрать именно действие?» — спросил я. «Нет такой причины», — сказал он. «Как и нет причины предпочесть бездействие. Вас нужно лечить просто потому, что вы в конце концов норму предпочли аномалии, а не потому, что одно состояние по определению лучше другого. Весь мой курс на первых порах будет направлен на то, чтобы вы научились отдавать себе отчет в факте собственного существования. Неважно, будете ли вы действовать конструктивно или хотя бы просто последовательно, главное, чтобы вы действовали. Неважно, в нашем с вами случае, достоин ваш характер восхищения или же порицания, если вы уверены, что у вас вообще есть характер. «Я одного не понимаю», — сказал я, — «по какой такой причине вы, доктор, сделали свой выбор и принялись нас, несчастных, лечить?» «Не ваше дело», — ответил мне доктор. Вот так оно и поехало. Меня обвиняли прямо или косвенно во всех смертных грехах, от потомственной нечистоплотности и тщеславия до того, что меня, собственно, просто не существует.